вальсируя в малой бальной зале Малфой Мэннера так, что у урожденной Блэк не было никакого повода придраться. Он наконец задал волнующий его вопрос и получил положительный ответ. Нарцисса займется девочкой, уже сама по себе, отдельно от мужа, значит, шансы того, что скандала не будет, а мисс Делакур не будет скучать, повышаются вдвое. Прекрасно. Осталось объяснить это ей самой. 17. Накануне. Все время, пока они шли до Хаксмида, заняло весьма напряженное объяснение с Флёр, и все потому, что Снейп, как обычно, начал без предисловий, так и брякнул, что на бал он идет с другой, стоило только разговору зайти о будущем празднике. Моментально проглянувшие черты милой птички впечатлили даже его, и настолько, что Северус споткнулся и полетел было носом вниз, но уже немного наученный Малфоями использовать в свою пользу все, что не подвернется, извернулся, встал на одно колено. Главное, что его голова вовремя оказалась подальше от весьма опасного клювика, покаянно склонился и моментально сменил тон. «Я говорю это заранее, потому что вы достойны только самого лучшего. Не думаю, что это могу быть я, Флёр, только что готовая заклевать слизеринскую сволочь, которая теперь так неожиданно оказалась у нее ног, не могла не удивиться. Да что там, она вообще была шокирована такой позой. И жаль, что этого никто не видит, хотя очень может быть, что это не так, пара подружек, скорее всего, подглядывают. Главное, чтобы не слышали». А Снейп продолжал, уже вставая и нагло беря ее за руку. «Я просто был вынужден пригласить супругу своего старого друга. Так сложились обстоятельства, ей просто необходимо попасть в школу, чтобы увидеть сына. Поэтому я и не могу пригласить вас. Но я просил бы вас составить компанию тому самому другу, уверяю, внимание вам будет обеспечено на том уровне, которого вы достойны. Поверьте, я в этом с ним тягаться не могу. Он такой блестящий кавалер». Флёр заинтересовалась тому, что в Хогвартсе оказались довольно странные порядки по поводу посещения родителей, она уже успела поудивляться пару месяцев назад. Сейчас у нее была совершенно другая цель. Она просто обязана блистать на балу, а для любого бриллианта нужна достойная оправа, и это немаловажно. В конце концов, никаких отношений между ними еще нет, кроме того, что она для себя самой называла пробой пера, и никто никого не бросает. Наверное, стоит посмотреть, вдруг выйдет даже лучше, потому что кавалер из Снейпа хоть и видный, но куда больше годится для того, чтобы эпатировать публику пару десятков минут, чем для того, чтобы наслаждаться балом от его начала и до окончания. «В магической Британии лучший», — заверил ее Снейп. «Погодите, я должна быть на балу с чужим мужем», — сообразила Флёр и нахмурилась. «Поверьте, это не то знакомство, которым стоит пренебречь. И дело не в том, точнее, не только в том, что седьмая часть доходов магической Британии оседает в его сейфах, а в связях, которыми, я уверен, он будет рад поделиться с такой очаровательной девушкой. То есть я должна решать ваши и его проблемы? Ни в коем случае», почти искренне возмутился Снейп и куда более искренне добавил. «Свои проблемы я предпочитаю решать сам, а вы можете получить ключик для решения своих, а может быть, и не один». И благоразумно не пояснил, что некоторые люди могут стать способом решения проблем или его ценной деталью. Ну а что, 10 лет под крылом Альбуса Дамблдора и для него, кажется, даром не прошли. «Прошу», он подал ей руку, другой зачерпнул летучий порох и назвал незнакомый ей адрес. Уже на пороге Флёр показалось, что она попала на красочный восточный базар, только по сравнению с настоящим очень-очень тихий. Там было на что посмотреть, хоть многие вещи были магловскими или бутафорскими, так что они немного задержались. Приглушенный свет на втором этаже сделал интерьер кафе с мягкими плюшевыми креслами, диванчиками и бархатными портьерами, похожим на будуар, и Флёр было поморщилась, но вот они миновали еще один проход и оказались в волшебной зоне. «Стильно», кивнула она, усаживаясь за изящный столик и мысленно удивляясь, откуда Снейпу, интересующемуся, как она давно поняла, довольно узким кругом тем, вообще знакомо это место. Но стоило к ним подойти импозантному блондину, как все стало ясно. Это лицо, точнее, лицо его деда и, кажется, отца, фамильные черты она улавливала прекрасно, ей показывали еще в детстве, как она едва не вскочила. Она не готова сидеть за одним столом с врагом ее семьи. Однако Люциус Малфой тут же поклялся, что в его интересах сделать все, чтобы прекратить вражду, и даже намекнул, что готов искупить вину предков. А мировая с Малфоями стоила, пожалуй, подороже жениха. Правда, смотря какого. И Флёр милостиво кивнула. К концу ужина, который оказался выше всяких похвал, Малфой-старший ей понравился, хитрый и скользкий, как ее старшая кузина прямо родня, и все тут. Она тут же нахмурилась, она знала, почему, они действительно дальние родственники. Похитители Вейл. Впрочем, результат получился даже очень и очень неплохим. А еще они явно подчеркивают вейловские черты в своем облике. А в стране, где волшебники не принимают равенство волшебных существ, считая себе пупом земли, это уже дорогого стоило, решила она. Впрочем, реалии Макбритании стоит уже изучить получше. Вот только это не так просто — избавиться от опеки мадам-директора. А родственники должны друг другу помогать, потому что если такие вот личности сумеют объединиться, против них выступит разве что законченный самоубийца. Впрочем, в их истории такие были. Люциус Малфой оказался куда более приятным и внимательным собеседником, чем Снейп, так что последнее недовольство Флёр сошло на нет, и Северус, готовый уже ко всему, в том числе к тому, чтобы пропесочить Люциуса за то, что тот не просветил его о возможной проблеме заранее, получил возможность немного расслабиться. Однако вскоре ему пришлось поторопиться навстречу якобы удивленной Нарциссе и проводить ее к столику, за которым уже привычно распускал перья перед хорошенькой девушкой ее благоверный. «О, ваш супруг был так любезен, он сообщил, что вы уже 20 лет вместе», — чуть картинно воскликнула мисс Делакур, когда все приличествующие месту правила были выполнены и пустые слова, позволяющие внимательно рассмотреть новые лица и сделать кое-какие выводы, были сказаны. «После 20 лет встречаться где-то, как на настоящем свидании, это так романтично». Нарцисса благосклонно кивнула. «Девочка чирикает, как и подобает, и о том, о чем подобает, конечно, высказать свое восхищение их браком она могла бы и менее эмоционально, но кажется, милое дитя просто завидует. А Северус прав. Девочке надо бы замуж. Ну и почему бы не посодействовать? Надежные связи на континенте еще никому не мешали. А уж на фоне того, каким дерганым в последнее время стал дражайший супруг, тем более. Драка в Шармбатоне будет очень даже неплохо. Она всегда так считала. Это Люциус упирался насчет Дурмстранга, так что в результате Хогвартс был принят как компромиссный вариант. Зря она тогда не настояла, ой, зря. В результате милые дамы удалились на соседний диванчик и о чем-то с большим интересом общались, предоставив мужчин самим себе. Северус вздохнул. Наконец, основные участники завтрашнего действия представлены друг другу. В этом плане неожиданностей больше быть не должно. Хватит с них Грюма, то есть, того, кто он там на самом деле. Люциус приободрился, поняв, глядя на супругу, что та решила проявить участие к мисс Делакур, а значит, его роль в этом будет чисто фигуральной. И это прекрасно, у Блэков с кланом Делакур никаких разногласий не было, значит, и у него будет дополнительная лазейка и шанс улучшить взаимоотношения через супругу. Хотя он и сам постарается, учитывая планы Барти Крауча, препятствовать которым он не мог. Люциус Малфой вовсе не собирался радостно дожидаться появления своего лорда, а напротив, желал оказаться как можно дальше от всего этого и в самом защищенном месте. Естественно, с женой и сыном, иначе это не имело бы ровно никакого смысла. А ради этого он помирится хоть с Делакур, хоть с Носферату. Хотя последнего бы, конечно, не хотелось, но он уже предпринял кое-какие шаги. В тот же самый день, последний выходной перед балом, Драко Малфой сам от себя был в глубоком шоке. Он стоял в Гринготтсе в очень странной компании, Гарри Поттера, отец бы сильно удивился, Виктора Крама, отец бы одобрил, Гряз, Гермионы Грейнджер, отец бы возмутился, и Рональда Уизли, а вот об этом папе лучше вообще не знать, и маме тоже. Как такое могло случиться, Драко и сам недоумевал, а ведь он всего лишь отдавал последний долг Поттеру, сопровождая его в банк. Кто бы мог подумать, что тот отправится не один, а с целой толпой. Вот что Уизли делает в банке, а, с ситуацией на грани страшного для дракобреда немного примеряло, конечно, наличие в компании Виктора Крама и его подчеркнуто дружелюбное поведение. Собственно, благодаря этому Драко и держался, пока они не разошлись. Крам отправился с Гринджер за бальными принадлежностями, и вот тогда Драко затравленно огляделся. С одной стороны настроенный дружелюбно и явно радостный Поттер, с другой мялся, прятал глаза и краснел такими же некрасивыми пятнами, как и он сам, Уизли, несостоявшийся убийца, от которого Драко до сих пор было не по себе. А когда ему было не по себе, Он предпочитал кусать. Вот он уже открыл было рот. «Я прошу прощения за тот интент, за тот случай», — выдавил из себя Уизли каким-то странно ломким голосом, который резал слух, как острие ножа, ингредиенты в зельеварне. Драко посмотрел рыжему в бесстыжие глаза, и его буквально продрало холодом. Адская смесь из желания наброситься, страха убить, стыда и ненависти нахлынула такой волной, что он оторопел и выдал, моментально осипнув. «Ты как с этим живешь вообще?» Рон, которого едва не накрыло снова, резко выдохнул и посмотрел на старого врага, который глядел на него потрясенно. А потом до него дошло, что тот спросил, и тут уже обалдел он сам. Малфой что-то почувствовал, понял, что... «Как, мистер Поттер, ваш поверенный ждет вас?» — прервал всеобщий ступор дежурный гоблин. «А, что, меня?» Гарри тоже находился под впечатлением от неожиданной мизансцены, так что ответил не впопад, но надо было что-то делать, в конце концов. «Ну, вы идете?» — обратился он к своим спутникам. «Пожалуй, я пока тут посижу», — ответил Рон и махнул рукой. «Толку от меня там». Драко Малфой вопреки собственной природе не добавил ни слова и молча отправился вслед за Гарри. У поверенного они не задержались, разве что на минуту, в течение которой мистер Поттер подтверждал право мистера Малфоя присутствовать при сегодняшнем разговоре в качестве своего консультанта. Гоблин смерил было Драко скептическим взглядом, но стоило тому открыть рот, излагая желание мистера Поттера, быстро сменил выражение лица, сообразив, что это яблочко от яблони упало совсем даже недалеко. Гарри оставалось только мотать на ус, как лучше всего общаться с этим безусловно дивным народцем, и подтверждать, что да, именно то, что озвучивает мистер Малфой, он, Гарри Поттер, и хочет. Благо тот сперва все говорил по-человечески, и только потом включал этот, как его, Гобле, а нет, канцелярит, что ли. После оформления волшебной личной чековой книжки, проводить оплаты, через которую волшебник мог просто с помощью собственной палочки, поверенный их покинул, а они остались в переговорной комнате. Драко начал объяснять, как самому снять галлеоны, и не преминул это сделать, когда Поттер дал ему свою палочку. А когда Драко, ухмыляясь, засунул два полученных галлеона в свой карман, Гарри опешил от этой наглости. Однако Малфой, выдержав паузу, протянул деньги обратно. Первое правило – никогда и никому не отдавай свою палочку, а уж вместе с чековой книжкой тем более. «Тогда оставь себе», — ухмыльнулся Гарри, — «если этот урок того стоит». И снова удивленно смотрел, как красиво исчезают его галлеоны после того, как Драко сделал интересное движение палочкой. «А вот так ты можешь положить наличные на свой счет, а ну-ка дай, я повторю, ну на». В руках Драко после еще одного движения палочки над уже его собственной книжкой, правда, на книжку это было мало похоже, скорее что-то среднее между крошечной, с полладони папкой и кошельком, оказался десяток сиклей. Через пару минут и у Гарри получилось все, что нужно. Но перед тем, как выйти из комнаты, он сделал хитрые глаза и спросил: «А учитель, что с вами произошло?» От одного только взгляда на Рональда Уизли Драко передернуло, воспоминания были слишком свежи, и даже шутка Поттера, назвавшего его своим учителем, словно мимо пролетела, ничуть его не задев. Сейчас он просто смотрел на Поттера и буквально кожей чувствовал его неуемное любопытство. А главное, понимал, что это не его, и его буквально распирало от желания поделиться хотя бы с кем-нибудь, ведь это у него, кажется, проснулся фамильный дар. Но как же Бейрер? Поклянись, что никому не скажешь. Клянусь, что информация, полученная мной от Драко Малфоя здесь и сейчас, никогда и ни под каким видом не пойдет дальше меня, и никаким способом. Ясное дело, Поттер, и никаким способом, клянусь. Я ощутил, что он чувствует. Он хотел одновременно броситься в драку и боялся, что... Драко замялся, но Гарри уже сообразил, чего мог бояться его друг. А еще он ненавидит меня, и ему почему-то стыдно. Еще бы не стыдно, подхватил Гарри. Он же когда допер, что чуть не сделал, психанул так, что больше недели лечился. Прикинь, из Мунга каждый день приходили, и неделю его вообще почти все время держали спящим. То есть он чуть не спятил из-за того, что меня чуть не убил. Остолбенел Драко. Ну да. Ой, Гарри осознал, что выболтал. Ты только это тоже поклянись. Клянусь. Ну нет, Малфой, давай уж как я, по всей форме. Когда Драко оттарабанил нужные слова, Гарри опять не выдержал. Слушай, а как это? Как ты чувствуешь, ну, вообще, когда прямо в лицо смотрю, вот из тебя любопытство прямо прет, а еще ты доволен и как будто предвкушаешь, а, Я знаю, собрался родительские денежки тратить. Ты бы для начала приоделся, что ли, а то хуже Уизли выглядишь. Последняя надежда благородного семейства Поттер. В смысле, так из Поттеров ты последний остался? Это для тебя новость, что ли? Ну вроде нет. И что? Драко схватился за голову. Он правда ничего не знает, этот тупой? Нет, вроде уже не тупой, но какой же дурной Поттер. И что, он, Драко, что ли, будет его всему учить? Хотя отец скорее всего похвалит, если, конечно, хоть что-нибудь путное получится. Ну, во-первых, тебе принадлежит теперь все, что принадлежало когда-то всем Поттерам. Это как минимум несколько домов, да и сейф должен быть не один. Вот что тебе надо узнать у поверенного. Семья-то была большая и далеко не бедная. Гарри уронил челюсть. Сейфы сейфами, ему пока вполне даже хватало и одного, но дом, даже если один, и никаких Дурслей больше во веки веков. Он едва не рванул обратно за поверенным, но Драко его остановил, хотя восторг Поттера едва не сбил его с ног. Оказывается, запрос надо было оформлять по какой-то там форме. «Малфой, если я получу хотя бы один дом, я твой должник», — серьезно произнес Гарри Поттер и протянул руку. «Ты точно сознаешь, что говоришь?» Тот взял его ладонь, но пожимать не торопился. «Да, не думай, что твоя наука не пошла впрок». «Ну ладно», — Драко пожал его руку, и по их запястьям мелькнула серебристая тень. «Будут вопросы, приходи, отвечу». Он вышел из банка, едва ли не насвистывая, и сжал в руке домашний порт-ключ. «Приготовиться к балу лучше всего дома. Вы так мило беседовали, что я решил вас не отвлекать», — ревниво, но грустно заметил Рон. «Ты представляешь, у меня, наверное, будет свой дом». Гарри буквально окатил приятеля счастьем. «Ну поздравляю, так вы же с Гермионой сможете сколько угодно там гостить и колдовать. Я знаю, что в домах волшебников магия не отслеживается». «О, а это круто. Погоди, а почему нам дома на каникулах нормально колдовать не дают?» Гарри задумался, припоминая. «Ну да, точно, и правда. Почему? Боятся, что вы все разнесете. Хотя близнецы могут, наверное, поэтому, а, все, айда за одеждой. Наконец мы выберем то, что нравится нам самим». «Гарри, я не могу», — потупился Рон. «Это твои деньги. И что, много я тебе подарков делал? Вообще толком ничего. А я, а у тебя куча братьев и сестры, которые почти все уже сами зарабатывают. И что, и, Гарри, не пойду я никуда. А как же сестрички Патил? Девчонки же сами». «Нет, Рон, это будет совсем некрасиво. А как же удивить Гермиону? Давай я куплю, а ты просто возьмешь на прокат, а тебе ничего, что она будет ношеная». «Да какая ношеная, один раз надетая. Я всю жизнь обноски Дадли таскал, а я, Перси, а не близнецов, а после них почти ничего не оставалось, что можно было надеть», — ухмыльнулся Рон. «Ну все, пошли отрываться. В конце концов, ты же вырастешь и пойдешь работать, тогда и отдашь. А проценты? Тебя же Малфой наверняка научил. Иди ты в жопу со своими процентами. Может, лучше к Фортескью». И мальчишки отправились в кондитерскую. Ведь правда, нужно подкрепиться перед страшно трудным и непривычным делом, выбором одежды. Доедая последнюю порцию мороженого, потому что больше не влезало, Гарри поделился с Роном блестящей идеей. «А давай просто придем и скажем, что нам надо одеться к балу, чтобы это достойно представить школу Хогвартс. И пусть они сами голову ломают, а вдруг принесут что попало, чтобы мы опозорили Хогвартс, саму Малкин и ее мастеров. Ну, если так, то мысль и правда хорошая», — приободрился Рон. «Между прочим», — заговорщически прищурился Гарри, — «Малфой научил. Иди ты». «Да он же наверняка». «Да шучу я, шучу. Шуточки у тебя», — тихо пробурчал Рон, ныряя вслед за Гарри в знакомую дверь. 18. Бал. Первый выход. Рон Уизли осторожно поправил белоснежный манжет и потянулся к черному бархатному галстуку бабочки, подергал его, стараясь поправить, посмотрел на себя в зеркало и неверяще улыбнулся. На него смотрел рыжий парень с широкими плечами и аккуратно прибранными волосами. Мадам Малкин расщедрилась на адресок парикмахера, настоящего волшебника. А на Гарри словно Малфой наленил, и его было никак не отговорить, приспичило ему, видите ли, выглядеть так, чтобы тот самый Малфой локти кусал. Ну локти так локти, тут Рон уже никак не мог не согласиться. И вот результат, он сам себя не узнает. Ну то есть как не узнает, это вроде он, но воротничок немного жмет шею, но стоит приподнять голову, чтобы он не мешал, как вместо обычного Рона Уизли, шестого брата, незаметного и не особо интересного, В зеркале отражается уверенный в себе симпатичный парень с недоверчивой, но приятной улыбкой. Не совсем удобно, но блин, он выглядит как джентльмен. Ему было немного боязно выходить из комнаты. Как вообще воспримут его появление те же братья и Джинни? А вдруг она расстроится? Эх, а ведь мог позаботиться, чтобы сестру пригласили на бал. Но тогда надо было бы что-то придумать с платьем, а они с Гарри со своими-то костюмами еле разобрались. Вот же, может, поговорить с Парвати и Падмой, не против ли те взять с собой его сестру? Но надо идти, в комнате они оставались последние, все остальные, даже Невиллу, уже ушли за своими партнершами. Гарри, ты готов? Только хотел тебя спросить об этом. Ну что, идем. Нехило у этой Малкин с тобой получилось, оценил Рон вид приятеля. На Гарри Поттера тот не походил вообще. Даже шрама не было видно, длинная челка спускалась через лоб как раз там, где надо, то есть где сам Гарри хотел. А зелье, которое им дал парикмахер, немолодой мужчина с аккуратной, волосок к волоску, бородкой, прекрасно помогало исправить любой шухер на голове, стоило только капнуть в нужное место, где волосы начинали выбиваться. Зелье стоило недешево, но работало просто волшебно. Черные шелковые мантии с золотой окантовкой смотрелись на мальчишках празднично, что оценили их партнерши, сестры Патил, которые решились сами пригласить на бал необременительных партнеров для себя любимых. Им интересно было просто попасть туда, а с кем, особой роли не играло. Удивленные и довольные лица девочек так порадовали Гарри и Рона, что те даже не забыли сказать о том, что сестры Патил очень красивые. «Тогда, может быть, предложите нам руки?» Не утерпела одна из сестер с синей лентой в волосах. «И да, я Падма, а Парвати с красной лентой. В цветах факультета, я надеюсь, разберетесь», хихикнула Парвати, пока их кавалеры судорожно оглядывались на двигающиеся по гостиной пары. Как правильно подавать руку, ни мадам Малкин, ни парикмахер им ничего не сказали. Просто протянуть, но это как-то странно, что ли. И тут Рон приоткрыл рот и замер, повернувшись к лестнице в девичьей комнаты, а остальные последовали его примеру. В гостиную спускалась Гермиона Грейнджер собственной персоной, но какая же она была. Тонкий стан выгодно подчеркивало изумительное длинное жемчужно-персиковое платье, красиво оттеняющее карие глаза и прекрасно при том показывающее, что мисс Грейнджер вообще-то почти на год старше всех своих однокурсников. Кое-кто забыл, как дышать, ненадолго, правда. «Грейнджер, это действительно ты?» – изумилась Парвати, не ожидавшая от соседки по комнате такого перевоплощения. Гермиона, увидевшая лучших друзей в праздничных одеяниях, была удивлена ничуть не меньше. «Вы все-таки решили пойти?» Она бросилась к мальчишкам, но сестрички Патил тут же сами взяли их под руки, каждая своего кавалера, естественно. «Так вы вместе идете?» Продолжала искренне радоваться Гермиона. «Вы потрясающе смотритесь. Ты тоже ничего», хмыкнула Падма и вежливо улыбнулась. «А с кем идешь? Он должен ждать там», ответила на улыбку Гермиона, кивая на дверь. «Так он что, не из наших?» Поразились сестры. «Ты нашла себе кавалера с другого факультета?» «Скорее уж он ее нашел», встрял Гарри, но Гермиона приложила палец к губам, и он улыбнулся и кивнул. Ему тоже хотелось посмотреть на реакцию однокашников, когда те увидят, с кем идет его подруга, так что он не обратил особого внимания на то, что Рон резко отвернулся и вздохнул, когда Гермиона упорхнула из гостиной. Сестры Патил поторопились, им хотелось первыми узнать, что за кавалер у Грейнджер, и Гарри получил настоящее удовольствие, здороваясь за руку с Виктором на правах старого знакомого. Крам протянул Рону широкую ладонь, которую тот пожал с каменным выражением лица. Представленные зарубежной звезде сестрички тут же спросили про автографы и побежали искать снимки. А Виктор как бы случайно спросил, была ли полезна его книга про берсерков. И вот тут Рон не выдержал и задал вопрос, который волновал его давно. Та схема передачи по наследству, что в ней, она единственная или бывает по-другому? Бывает, если влиять магически, ответил Виктор. Есть другая книга, того же автора, следующий том, в нем есть подробности по поводу изменения наследия. А, Рон прикусил губу, но слова рвались из уст сами. Где ее можно заказать? Увы, развел руками Виктор. Они все запрещены у вас, в магической Британии. Я бы мог, но мне вовсе не хочется близко знакомиться с британским правосудием. Ваше прецедентное право это просто кошмар. Он подписал сунутые ему фотографии, предложил всем вместе сфотографироваться на балу, красиво согнул руку в локте, и Гермиона догадалась положить ладонь на этот сгиб. «Ты прекрасна», – прошептал он в мгновенно зардевшееся ушко Гермионы, и повел ее в бальную залу. В Кильватер за ними пристроились и лучшие друзья со своими парами, было очень удобно подсматривать и даже подслушивать, как правильно вести себя на балу с девушкой. «Поэтому, Падма, ты прекрасна», – шепнул Гарри, предварительно посмотрев на цвет ленты. «Спасибо, Поттер», – удивленно протянула та. «Мне очень приятно это от тебя слышать, хотя и довольно неожиданно. Ты тоже очень хорошо выглядишь, наверное, с тобой многие захотят потанцевать». Гарри спал с лица, и Падма догадалась, что с танцами ей будет непросто. «Я не умею танцевать», – прошептал Гарри так покаянно, что ей стало его жаль. «Я уже поняла», — улыбнулась она. «Я буду тебе подсказывать, а ты, самое главное, не торопись». «Правда?» — просиял Поттер. «Спасибо». И как он раньше не замечал, какая это хорошая девочка. «Ой, она не с ними живет, она же с Ривенкла. И ноги высоко не поднимай, если не хочешь оттоптать мои». Гарри зашаркал ногами. «Да не сейчас», — рассмеялась Падма. «Когда танцевать пойдем, чудо». Гарри рассмеялся в ответ, и они дружно оглянулись на Рона с Парвати. «Кажется, у нас сегодня будет довольно забавный вечер», — подумала Падма. Конечно, была права. Гермиона перед балом была в очень и очень смешанных чувствах. Настолько неожиданным оказалось для нее увидеть Гарри и Рона при полном параде, да еще с партнершами. Ей даже хотелось чего-то вроде того, чтобы обидеться на друзей, которые ей ничего не сказали. А еще они справились без нее, и в этом было что-то неплохое, как можно. Они на самом деле молодцы, но что-то царапало, и это оказалось не очень-то приятно. Но ведь они очень даже неплохо справились, и, может быть, Виктор прав, ей уже давно не стоит их так опекать. В последнее время как-то так оказывалось, что Виктор прав. И ведь он ни разу не позволил себе сказать «я же говорил». Но вот он сам, в антрацитово-черном атласном плаще с подбоем цвета «О», ее платье, вот так выглядит пара, промелькнула в ее голове. А потом она, кажется, утонула в его восхищении, так, что стало трудно дышать. И даже хорошо, что рядом были мальчишки с сестрами Патил. Что, они еще подождут? Виктор собирается подписать девчонкам фото, вот нахалки. Ой, что это она? И вот они идут к большому залу, и на них оборачиваются все до одного, и Гермионе кажется, что это происходит не с ней. Она то гордится Виктором, конечно, то смущается так, что ей хочется развернуться и убежать, но Виктор шепчет ей такие нужные слова, и спина выпрямляется сама, она идет дальше все увереннее и все больше чувствует его руку. Ей кажется, что с такой опорой ей ничего не страшно. Необыкновенная легкость рождается где-то внутри, когда она смотрит в его темные и такие выразительные глаза. Ей кажется, неужели она на самом деле настолько красива? Да, читает только что родившаяся внутри нее женщина в каждом жесте, в каждом взгляде Виктора, и от этого становится странно горячо в груди, горячо и легко. Как во сне она отвечает на приветствие, уже не обращая внимания на удивленные, а то и потрясенные взгляды, но вот она замечает, как направленное на них внимание исчезает, словно схлынула волна, и оборачивается вслед за всеми. «О!» – удивленно произносит она, глядя, как Флёр Делакур идет, «нет», шествует по залу под руку с Люциусом Малфоем, а потом слышит где-то за спиной чье-то сдавленное. «Что?» – обо всем подумали Люциус и Нарцисса, кроме того, какую реакцию вызовет их появление на школьном, пусть и международном балу, у их собственного сына. Закрутились, не предупредили. Драко стоял ни жив, ни мертв. Панси Паркинсон была забыта моментально, хотя та сама это еще не очень-то и заметила, потому что смотрела на одиозную пару, юную чемпионку-француженку и, тадам, Люциуса Малфоя. Ей было не до драка. Ей хотелось как можно быстрее сбежать из зала и написать коротенькое такое письмецо, а можно и два, потому что это полный фурор. Нет, как там мисс Скитер говорила, бомба, точно. Драко автоматически переставлял ноги, не сводя глаз с той же самой пары. Отец он никогда не видел его в паре с кем-то, кроме матери. Максимум пара танцев на приемах. Отец изменяет маме. Нет, нужно срочно разобраться. Как он мог? Откуда? Почему? Он едва не рванул прямиком через зал, но вовремя кое-что вспомнил, зажмурил глаза и начал считать. 1, 2, 3, 9, 10. 1, 20. Шепнул кто-то рядом. 2, 19. Кивнул Драко и открыл глаза. Поттер. Полегчало. Откуда ты? Да у тебя все на лице написано. Ты ж едва Падму не затоптал, Спасибо, что не побежал. Это было сильно. Да я... Что? Драко сдулся. Действительно, ну что тут сказать. Наверное, у отца опять что-то связанное с политикой, пробормотал он, но увидел, что Поттер на него больше не реагирует, а пялится куда-то в сторону так, что даже рот приоткрыл. Мама, вырвалась у Драко, когда он увидел, на кого смотрит Гарри, и он сам закрыл себе рот рукой, но было поздно. Мама, эхом произнес Поттер и повернулся. Это твоя мама, Падма Патил, продолжая держаться за его локоть, вежливо поприветствовала Малфоя, а потом вся превратилась в слух. О, очень удачно у нее складывается этот вечер. Кажется, ей снова повезло оказаться в правильном месте. Драко рассеянно ответил на ее приветствие, продолжая переводить взгляд с отца на мать и обратно. «Твоя мама очень красивая», — завела светский разговор Падма. «Но, кажется, они специально готовились». «Почему?» — удивился Гарри, а Драко, сообразив, что он видит, наконец с облегчением вздохнул. «Посмотри на их костюмы, видишь, в каждом есть те цвета, что у второй пары. Ну, в отделке, а и что это значит? Я позволю себе откланяться, мне нужно найти свою партнершу». Драко быстро исчез из поля зрения. «Значит, что если они поменяются, то все равно будут смотреться как пара, новая пара. И зачем, Поттер? Патил, может, уже по имени? Ну попробуй, Гарри. Падма, ты же объяснишь, что к чему». «Только если ты не встанешь мне на ногу, давай лучше если я встану, ты потопчешься по моим обеим, Поттер». Падма фыркнула от смеха. «Я, конечно, понимаю, что ты мальчик дикий, слова бал и этикет услышал совсем недавно, но знаешь, с тобой весело. Если честно, я хотела бросить тебя сразу после первого танца, но, похоже, остаться будет куда интересней. Спрашивай, я с удовольствием тебе поведаю то, что знаю сама». Первый танец пронес мимо них потрясающую пару, Люциуса Малфоя в жемчужно-голубом плаще, да, том самом, и гибкую, как лоза, мисс Делакур, с изумительной прической, в голубом платье того же оттенка и длинных серебристых кружевных перчатках. Гарри едва не впал в ступор, глядя на ловко и изящно вальсирующего с ней по в паре с настоящей красавицей миссис Малфой, но тут Падма положила одну руку ему на плечо, взяла за вторую. «Ой, шаг правый на меня!» Полуповорот, шаг левый, поворот, да, снова полу, теперь назад, на поворотах меняй ноги, чтобы начинать с другой, а да, молодец, правильно. Гарри был доволен и горд, он танцевал, и это было совсем не так страшно, как представлялось. Интересно, а как сейчас Рон? Давай попробуем найти твою сестру, предложил он Падме, с радостью. Рон Уизли, красный и немного растрепанный, но улыбающийся, рассказывал Парвати то ли анекдот, то ли какую-то смешную историю, та хихикала, едва сдерживаясь, чтобы не захохотать. «Вы танцуете?» — вырвалось у Гарри само. «Мы уже натанцевались», — буркнул Рон. «Падма шикарно учит. Меня уже научила. Может, попробуешь?» «Кстати, а чем это вы?» — перебила его Падма. «Я бы тоже посмеялась». «Да, Малфоим кости перемывали. Ведь куда угодно влезут, как только такое суметь. А Снейп-то видали? Голову помыл. Или его партнерша?» «Слышал я про способности миссис Малфой, урожденной Блэк. Она Блэк, Гарри, ты не знал? Серьезно, она кузина Сириуса Блэка. Че что, тогда получается, что Малфой мне, который Малфой, Гарри. Получается, Драко мне тоже родственник, только не через Сириуса, а через твою бабушку. Мою бабушку? Да, твою бабушку, Дарию Блэк. Он тебе двоюродный племянник. Погоди, прости, мне надо сесть. Хи-хи». «Гарри, все же с тобой действительно забавно. Почему ты ничего не знаешь?» «Да потому что меня подкинули Макглом. Потому что до того, как мне исполнилось 11 и пришли эти чертовы письма, я понятия не имел ни о волшебстве, ни о том, что я волшебник. Вот нификой, ничего себе. Но, Гарри, ты же уже четвертый год, получается, в волшебном мире, и где я должен это все найти? В библиотеке? Ну и там тоже». «Но разве тебе в наследство не оставили летопись семьи, семейный гобелен? Не поверишь, я про свой сейф-то все время забываю. Хотя нет, сейчас уже нет. Может, тебя зельями опаивали? Ну, знаешь, для ухудшения памяти». Гарри вздохнул и пожал плечами. «Знаешь, в любом случае тебе стоит быть осторожным. А еще не говори того, что мне рассказал, больше никому, если не даст клятву. И я клянусь, что никому и никаким образом не передам то, что сегодня от тебя услышала. Это значит, до полуночи можно секретничать. Гарри, ты и правда прикольный. Жаль, что мы не познакомились раньше, я бы помогла тебе сориентироваться. Не все еще потеряно, ничего не потеряно. Потанцуем, 19 бал. Второй выход. Северус Снейп с обреченным видом выпил сваренное зелье и протянул такую же склянку Люциусу Малфою. Тот выпил, фыркнул, но не прокомментировал. Как зельевару он Северусу доверял, все-таки не первый год сотрудничают. А зелье, гарантирующее отсутствие ментального вмешательства, да еще уровня Вилачар, вещь редкая и на сегодняшний вечер необходимая. Да и с Альбусом Дамблдором ему общаться предстоит, так что лучше перебдить. Нарцисса в новом серебристом бальном платье, отделанном голубым жемчугом, удостоилась искреннего восторга собственного супруга и немного виловатых комплиментов от Снипа, которые тот выдал с таким обреченным видом, что она возмутилась. «Сейчас же сделай лицо попроще, Северус, а не то отправишься открывать бал один. Я рядом с таким кислым типом находиться отказываюсь». Снейп затравленно посмотрел на нее и вздохнул. «Вместо дорогих твоему сердцу дел в лаборатории, которыми бы ты с удовольствием занял все время, что будешь вынужден потратить на этом дурацком балу, ведь ты так об этом думаешь, верно? Представь, как полезно будет разжиться биоматериалом Грюма и заодно разобраться с со всем остальным», — пришел на выручку Люциус. «Плюс найти, как выгодно пристроить эту твою вейлу так, чтобы она осталась нам благодарна. Ну и не мне тебе говорить, что вейлы — это не только ценные волосы. И когда ты только успел овладеть чтением мыслей, не на шутку озаботился Снейп или новым артефактом. Менталист Малфой значительно менял расклады, даже если был только начинающим. Тоже мне тайна», — фыркнула нарцисса. «Лицо, говорю, попроще сделай, на нем все написано. Особенно для тех, кто не первый год с тобой знаком. Тоже мне, шпион». Северус внутренне вздрогнул, но быстро сообразил, что, во-первых, именно таким определением его деятельности Дамблдор в свое время отмазывал его от Азкабана, так что ничего принципиально нового она не сказала, а во-вторых, недавно они с нарциссой обсуждали свою будущую шпионскую акцию на балу, когда, куда, а главное, каким образом завлечь лже-Грюма. Вариантов было три. Подозрительное поведение Снипа, которое спровоцировало бы его на преследование, чары нарциссы, за которой тот начал бы волочиться, принятое, несмотря на протесты Люциуса, и силовой вариант, на самый крайний случай, но Северус предпочел бы именно его, так как не особо представлял, как ему надо будет подозрительно махать мантией перед Грюмом, изображая живца, и долго ли он так продержится. Нарцисса, держа в уме как одну из возможных кандидатур Крауча-младшего, больше полагалась на свои чары, а потому переговорила и с супругом, и с мисс Делакур, подготовила почву и, как показало время, была совершенно права. Когда они явились в бальный зал, то произвели немалый фурор. Нарцисса даже еле слышно охнула, когда увидела реакцию Драка, но, к счастью, мальчик быстро пришел в себя, и, кажется, ему помог в этом. Неужели Гарри Поттер? Да, с сыном нужно будет поговорить обязательно. Конфронтацию с мальчиком, который выжил, давно пора бы прекратить. В прокатившемся по залу гуле было трудно услышать звук падения небольшого стеклянного шарика, но поедающего ее оставшимся глазом Грюма нарцисса, как истинная женщина, не заметить не могла. «Отлично», — подумала она, — «такое выражение лица я прекрасно помню, как и того, кому оно принадлежало. И мне очень, очень интересно, как этого мальчика ухитрились вытащить из Азкабана». «Второй вариант», — шепнула она партнеру. Уверена, Северус хотел благодарно вздохнуть, но решил, что не стоит с этим торопиться, неизвестно, как еще все повернется. «Абсолютно», — ответила нарцисса, чуть прогнувшись и входя в очередной пируэт. «Дамблдор хочет поговорить», — поделился Северус, увидев, как Альбус едва не подпрыгивает, преувеличенно приветственными жестами подзывая его к себе. «Вальсируй меня подальше, пусть им займется Люциус». «А он об этом знает, сориентируется, не маленький». И пара начала постепенно, как бы невзначай, продвигаться к дальнему концу зала. А Северус, срочно вспомнив науку миссис Малфой, всякий раз, стоило Дамблдору начать делать какие-то знаки, ухитрялся поворачиваться так, чтобы оказаться к нему спиной. Вальс в их исполнении получался немного нервным, но все же оставался вальсом, так что нарцисса могла собой гордиться. Правда, пока ей было не до этого. Миссис Малфой, глядя на ужинки директора, пару раз изобразила вежливое недоумение, так что тому пришлось прекратить попытки, по крайней мере, до поры до времени. Дамблдору было чем себя успокоить, Времени для выяснения всех обстоятельств было более чем достаточно, бал только начался, и до Северуса он в любом случае доберется. Попозже так попозже, его снедало беспокойство совсем другого рода. Если с Кромом и Гринджа все было прекрасно понятно, то засовывать на дно Черного озера Читу Малфоев определенно граничило с безумством, а то и со скандалом. При том, что это все еще надо было как-то ухитриться реализовать. Он все больше склонялся к неминуемости грабежа лаборатории СНИПа, и это было в какой-то мере выходом, но Делакур, нырять в озеро за Люциусом Малфоем, как ей только в голову пришло такое, пригласить на бал этого сноба и проходимца, и где они вообще могли встретиться, Северус точно не мог, интриги, это не его, неужели нарцисса, или все же это был план Люциуса, точно, подключили СНИПа, чтобы тот изобразил ухаживание, а сами. Вот для чего он тогда приглашал мисс Делакур на ужин. Они хотят дискредитировать его, Альбуса, перед мировым сообществом. Ну, Северус, как ты мог? А ведь это неминуемо случится, если все будет сделано, как запланировано устроителями турнира. Поскольку общим решением именно выбор партнеров для бала чемпионами должен стать и выбором их будущих спасенных для второго тура. Малфой, Пикси их задери, Малфоев. Дамблидор, я не танцую, автоматически вырвалось у него, потому что танцы, последние, о чем он сейчас думал, а нет, вы танцуете. Мощная властная рука закрутила его вокруг оси, и мадам Максим просто взяла и повела его в танцы. Вы уже придумали выход или моя подопечная будет вынуждена лезть в это ваше озеро спасать чужого мужа. Клан Делакур вам этого не простит, а еще этого не прощу я. Полагаю, я успею первый. Поверьте, для меня это такая же неожиданность. То есть не вы это спланировали, и не вы отвечаете за ваших соотечественников и их поведение во время турнира? Тогда кто же? Олимпия, дорогая, быть может, у вас есть другие предложения по поводу самого ценного для наших чемпионов? У мисс Делакур снова приедет семья, чтобы поддержать ее во втором туре. У нее есть младшая сестра, которую она очень любит. Я ваш должник, дорогая Олимпия. Нехотя выдавил Дамблор, безусловно, милый Альбус, и вы совершенно правы, я дорогая, очень дорогая, что вы хотите за участие младшей мисс Делакур во втором туре, полагаю, мы поговорим об этом завтра, мы же договоримся, не так ли, оставалось только скрипя сердце кивнуть и задуматься, не участвовала ли и сама Олимпия в заговоре, однажды она весьма похожим образом заполучила один из весьма ценных артефактов из его немаленькой и во всех смыслах дорогой коллекции. Но все же она помогла, очень помогла, потому что представить, какими правдами и неправдами он будет пытаться упихивать на дно озера Читу Малфоев, Альбус не мог и в страшном сне. Значит, осталось добраться до лаборатории Северуса. Братья Уизли должны ему в этом помочь, не сами, конечно, ученический контракт им не даст, но через младшего, Рона, можно попробовать. Едва только Альбус Дамблдор вздохнул, отведя свою грандиозную партнершу к ее месту за столом, собираясь после этого наконец добраться до Северуса и потребовать от него объяснений, как оказался нос к носу с Люциусом Малфоем. И если еще 10 минут назад Альбусу было бы трудно удержаться от вопроса, с какой стати тот решил дискредитировать не только его, но и всех устроителей турнира, то теперь сообразил. Малфой по идее не может знать ни заданий будущего тура, ни планов оргкомитета в целом, а значит, его появление на балу преследует совершенно иную цель, и хорошо бы узнать, какую, а значит, поговорить подольше, чтобы постепенно пройти обычную защиту малфоевских амулетов. Он мог бы сделать это быстро, но тогда Люциус бы точно все понял. Дамблдор вежливо ответил на нейтральное приветствие и постарался завязать разговор ни о чем, чтобы осторожно прощупать собеседника и, насколько это удастся, внедриться ментально. Люциус с готовностью подхватил разговор, как ни в чем не бывало, только периодически поглядывал на свою партнершу, увлеченно вальсирующую то с одним, то с другим старшекурсником Хогвартса. Но на этот раз обойти его амулеты, Дамблдор даже представлял, какие, почему-то не удавалось. Погруженный в разговор, а на самом деле в старание осторожного взлома щитов разума, когда и где только Люциус сумел разжиться такими редкостными по качеству вещами, директор совершенно не замечал тихой, но вопиющей, для тех, кто понимает, конечно, сцены на правой стороне зала. Нарцисса Малфой обворожительно улыбнулась мистеру Грюму, который снова едва не расстался со своим артефактом, тем самым грозным глазом, в честь которого носил свое прозвище, а потом оставила Снейпа, который словно растворился в воздухе, не иначе как от огорчения, и изящно приветствовала Аластера Грюма. А тот вместо того, чтобы заклеймить презрением супругу пожирателя и врага, повел ее танцевать. И самое главное, она согласилась. Зрелище вышло воистину жалкое. Проклятый протез Барти Крауч был готов сжечь, затолкать в глотку его хозяину, отходить им до смерти идиота-колдомедика, который вместо того, чтобы нормально вырастить вторую ногу, пристроил вместо нее вот это убожество. Сказать, что ему было неудобно, все равно, что ничего не сказать. Барти, начитанный и просвещенный, при нормальных мозгах сказал бы, что это был самый настоящий ад, каким его иногда представляли маглы в христианской традиции. Он держал за талию самую прекрасную и самую желанную в мире женщину, но вместо того, чтобы сделать ей приятное и повести в танце как приличный партнер, был вынужден цепляться за нее как за спасательный круг. Стыд, любовь, позор, разгорающееся желание прижать ее к себе, ведь такое больше никогда, никогда не повторится. Нарцисса, умоляюще выдавил он, но продолжить не успел. «За мной», — скомандовала она, развернувшись к ему спиной, и вышла из зала через ближайшую дверь. Как он мог ослушаться? Он захромал за ней, но стоило ему пройти по коридору до первого поворота, за которым скрылся ее дивный силуэт, как на него обрушилась темнота. «Дьявол, надо было, чтобы он прошел подальше», — шипел из-под невидимости Снейп, на пару с нарциссой транспортируя лже-грюма в сторону своих подземелий. «Встретится еще кто-нибудь? Не каркай, я держу отвод глаз», — не сказала, но показала знаками миссис Малфой. Кто-нибудь, целовавшийся в нише за соседним гобеленом, услышав голос самого страшного профессора, замерли, как мыши под веником, и высунулись не ранее, чем прошла пара десятков минут. Причем первые 10 они стояли по стойке смирно, а вторые, уверившись, что опасность миновала, продолжали свое куда более интересное занятие, чем подсматривать за ужасом подземелья и тем, на кого он там ругается. Пронесло мимо, и слава Мерлину. «Северус, надеюсь, все необходимое у тебя с собой?» Нарцисса раскраснелась от усилия и выглядела довольно интересно. «Конечно, тогда какого драного фестрала мы его куда-то тащим, чтобы уйти от наиболее посещаемых мест? Ты еще предложи затащить его на астрономическую башню, только чтобы оттуда сбросить», — проворчал Снейп. «Да что же за артефакты у него такие неподъемные, чтобы не похитили? Деревянная нога с противоугонными чарами? Все, я больше никуда не иду». Нарцисса Малфой остановилась и направила палочку на дверь ближайшего класса. Алахомора, взапревший Снейп, которому пришлось волочить самую вредную часть лже-грюма, включавшую ту самую ногу, даже не заметил, в какой класс они так нахально вломились. Он быстро достал пузырьки с зельями и уже приготовился приводить клиентов в чувство, но нарцисса его остановила. Мило улыбнувшись, она трансфигурировала из лежащего на преподавательском столе пера точно такую же фляжку, к которой даже на балу прикладывался Грюм. «Сыворотку правды», — скомандовала она, протянув ее Снейпу. Тот ухмыльнулся и залил в нее требуемое зелье, убрав остальные, и подал нарциссе, которая ловко поменяла фляжки и кивнула ему. «Энервит», — не без удовольствия скомандовал Северус, глядя, как Грюм дернулся и уставился затуманенным взглядом на миссис Малфой. «Нарцисса Блэк», — так сладострастно простонал Грюм, что брови Северуса вместо того, чтобы привычно иронично изогнуться, встали аккуратным домиком. «Скажешь Люциусу, убью», — прошипела урожденная Блэк. «Скажешь, кто такой, не скажу Люциусу. Сделка, сделка. Барти Крауч, Кахата, Анапня, младший. Как, рассказывай, Барти, дорогой. Как, когда, кто и главное, зачем?» Нарцисса провела рукой по волосам своей жертвы, и находящейся под действием сыворотки правды, близости самой желанной и недоступной женщины, а также собственных, лихо пляшущих тараканов, Крауч-младший рассказал, как, и даже почему, и все остальное, четко, быстро и связно, как в своем обычном теперешнем состоянии он не думать, не говорить не мог, а вот выдать, где находится вечно живой милорд, не смог, хотя, судя по всему, очень хотел. «Непреложный обед», — диагностировал Северус, и нарцисса молча кивнула. «Следите ждать, больше ничего не остается», — кисло признал с ней и тяжело вздохнул. «Можешь иногда подключать драка», — смилостивилась нарцисса и повернулась к Грюму, забирая у него трансфигурированную фляжку и вручая его старую. «Ты ведь никогда не пожелаешь зла моему дорогому сыну, Барти, милый», — то замотал головой, явно готовый на все. Тогда поклянись. Едва Барти Краучак и Аластер Грюм закончил клятву, дверь в кабинет распахнулась. Минерва МакГонагалл, почувствовав, как с двери ее кабинета спали ее же собственные чары, возмутилась до глубины души, но решила не торопиться. Если она застанет учеников, предающихся греху в своем кабинете, это будет куда более серьезным основанием для вызова родителей, а то и исключения. Нет, какова наглость. Она аккуратно выскользнула из бальной зала и хотела уже в облике кошки быстро пробежать к кабинету трансфигурации, но услышала весьма характерные звуки за одним из гобеленов. Пока она разбиралась с нарушителями, время шло. За поворотом она увидела еще одну парочку, которая, правда, не творила ничего предосудительного, да и состояла из ее же гриффиндорцев, Джинни Уизли и Невилла Лангботтома. Кто бы мог подумать, что этот уволень вообще решится пригласить хоть какую-то девочку. Наверное, мисс Уизли сама, она такая бойкая. Ах, все равно нужно сказать им пару напутственных слов. Дальнейший путь Минервы отнюдь не был усыпан розами, а вот парочек разной степени расхристанности ей пришлось призвать к порядку целых 5. Ао, нет, 6. И зачем она вообще сюда отправилась? Кто, в конце концов, сегодня дежурный? Ведь Северус, кажется, вызвался сам, а потом заявился на бал, кто бы мог подумать, с нарциссой и Малфой. Нет, это точно интриги Люциуса, в которые он опять впутывает Снипа, решила она и раздула ноздри, решив высказать тому все, что она о нем думает, окончательно и бескомпромиссно, то есть когда вернется в зал. А пока она просто обязана блюсти нравственность словно помешавшихся во время бала учеников. И она распахнула дверь своего кабинета. Северус Снейп, как раз когда его подельница занималась Барти, так сказать, вплотную, использовал время с толком, огляделся и признал, что идея проводить допрос в кабинете трансфигурации была определенно не лучшей. Но потом отвлекся на сам допрос и сориентировался уже на тишайшие шаги в коридоре. «Быстро отсюда!» – скомандовал он нарциссе и резко шагнул к двери, которая тут же распахнулась. Но именно благодаря этому он успел встать так, чтобы оказаться скрытым за ее створкой. «Аластер! Нарцисса!» – всплеснула руками Минерва, глядя, как тот страстно прикладывается к ручке бывшей ее ученицы, привалилась спиной к двери, которая почему-то оказалась странно мягкой, так что она провела рукой у себя за спиной и нащупала, после чего сознание ее милостиво покинуло. «Самнус», — произнес Снейп, аккуратно усаживая Минерву за ее же стол и смущенно поправляя свою одежду. «Антидот для Барти», — деловито протянула руку миссис Малфой. «Держи». Из ручек нарциссы Крауч-младший был готов выпить даже яд, не то что зелье Снейпа, хотя разницы особой не видел. Но еще до того, как сделал глоток, его угораздило посмотреть тому в глаза. «Погоди, Северус Снейп хочет помочь возродить лорда, Крауч, ты меня понял? Кивни, Северус, ты подставляешься?» Голос нарциссы был напряжен. «Крауч, поклянись, что никто кроме тебя не узнает об этом. Это правда, как то, что этим вечером я танцевала с тобой?» Пришла на помощь нарцисса, и взгляд Барти Крауча снова затуманился. «Поклянись, клянусь, что никому не скажу о том, что Снейп, верный сторонник лорда, желающий его возрождения, ни словом, ни мыслью, ни намеками, ни живому, ни немертвому. Клянусь своей магией и жизнью, немертвому вроде было не обязательно, а лорд, действительно, Мерлин, какая гадость. Северус, я вас оставлю, верю, ты обязательно что-нибудь придумаешь. Можешь рассчитывать на меня и на всех нас. Я, нарцисса Малфой, урожденная Блэк, даю обещание от лица всей семьи, что никогда не откажем в разумной помощи тебе, Северус Снейп. Принимаю обещание с благодарностью», — поклонился Северус. «Кажется, сегодняшний бал все же обернулся прибылью, с такими вещами, как обещание нарциссы, не шутит. Вот только обещание истинно малфоевское, с оговорочкой насчет разумности. Хотя убедить Люциуса он сумеет, если что. Провожать даму до бальной залы Северус не пошел. Еще кого-то придется спасать в случае чего, хотя, определенно не бывшую Блэк, которые, он точно знал, бывшими не бывают. А вот с МакГонагаллу придется поработать, и желательно без свидетелей. Мистер Грюм, не без сарказма обратился он к Барти. Вам случайно по своим делам не пора, или предпочитаете подождать, пока она, Снейп кивнул на МакГонагаллу, проснется, чтобы лично объяснить, с кем, почему и чем вы занимались в ее кабинете? Предпочитаешь объяснить все сам? Уверен, что у тебя получится лучше. Оставайся. Что ты собираешься ей сказать? Она должна решить, что я выставил отсюда двух своих старшекурсников, на защитное заклинание которых она напоролась. Мозгоправом заделался или новое зелье придумал, не твое дело. И делаю я это не ради тебя, мисс Блэк. У нас есть дело важнее, чем даже самая достойная женщина. Не забывай, Крауч, ты действительно все еще. Барти не закончил фразу, встал и протянул руку Северусу. Тот молча пожал влажную ладонь, подождал, пока тот прохромает за дверь, закрыл ее и тяжело вздохнул. «Извините, Минерва, но это необходимо. Я поправлю потом, если будет возможность, конечно. Хотя это вряд ли». Альбус уже давно выискивал среди танцующих одиозную пару из своего чемпиона и его партнерши, но нарцисса Малфой нашла его сама. Правда, сначала Дамблдор увидел, как она что-то втолковывает собственному сыну, сперва довольному, а потом все сильнее и сильнее хмурящемуся. Директор Дамблдор, она сделала вид, что обрадовалась его появлению, хотя разговор с сыном явно еще не был закончен. Надо было отдать должное, в отличие от ее супруга, миссис Малфой никогда не называла Альбуса без регалий. По ряду семейных обстоятельств мне нужно было срочно увидеться с сыном. Так что прошу вас не считать демаршем поступок вашего подчиненного, мистер Снейп всего лишь выполнил мою настоятельную просьбу. Ну что вы, Дамблдор постарался остаться галантным, чтобы попробовать обойти ментальную защиту бывшей ученицы, и ему это вроде бы прекрасно удалось. Полагаю, благодаря вашему влиянию чемпион Хогвартса сумел так достойно представить школу и всю страну, не считая того, что вы заставили его соревноваться с детьми, не могла не подпустить шпильку нарцисса. Вы не представляете, с каким трудом ему это удается переносить. Но на первом туре они практически ему ассистировали, хоть это и было представлено как часть их собственных исследовательских проектов. А чего ему это стоило? Но Северус мне ничего не говорил. А вы этого ждете? От него? Серьезно? Альбус смешался, мало кому удавалось ставить его в тупик, но миссис Малфой это явно удалось, и сейчас ему больше всего хотелось не читать ее разум, а ретироваться, пока оставалась возможность сохранить лицо. Тем более, что он вроде бы уже выяснил обе причины, приведшие ее в школу именно в это время, матримониальные планы. Конечно, собственно, он и сам вполне мог бы предположить подобное. Люциус, конечно, не применит при случае сделать гадость, но поскольку он тут тоже по инициативе жены, то вряд ли она простит ему попытку поскандалить, для их планов это скорее препятствие. А если он, Альбус, сыграет радушного старого учителя, то картина сложится в целом благоприятная, а Люциус будет вынужден играть свою роль и выказывать свое уважение господину директору, и можно будет снова аккуратно попытаться посмотреть за его щиты, или даже не очень аккуратно, если что, все равно тому придется держать лицо. Флёр Делакур с удовольствием протанцевала уже почти со всеми молодыми людьми, семьи которых представляли какой-либо интерес для ее семьи как потенциальные родственники или как потенциальные партнеры. Попутно она приняла самые важные для налаживания связей приглашения на зимние праздники, так, что каникулы в магической Британии для нее точно не будут скучными. Воспользоваться влиянием и связями мистера Малфоя было определенно правильно, и его сын довольно симпатичный мальчик, для нее, правда, слишком мал, но вдруг он понравится Габриэль, если он пойдет в отца, то будет вполне импозантным мужчиной. Ей же будет интересно посмотреть на цвет местной аристократии, кто уже вышел из школьного возраста, и этим она с радостью займется после Рождества. Блистать на балах и вечерниках, наконец-то она будет в своей стихии. А Зельевар пусть пока останется про запас, в конце концов, его невнимание должно быть наказано. Она Флёр Делакур, а не какая-то там, и служанкой при мужчине, пусть даже самом гениальном, быть не собирается. Уж лучше, чтобы служили ей, но подловить с ней для долговременного контракта с семьей она определенно постарается. Бал перетек в молодежные танцульки быстро и неотвратимо, но тем не менее все осталось вполне благопристойно, кроме наиболее сексуально озабоченных парочек, конечно. То ли дело было в том, что главные поставщики контрабанды, братья Уизли, были заблаговременно нейтрализованы Снейпом как их мастером, а слизеринцы, имевшие свои каналы, имели еще и первейшую заповедь – не попадаться, а потому меру знали, а кто не знал, тому помогали ее прочувствовать старосты разными, но весьма доходчивыми способами. Рейвенкловцы, кто собрался напиться в экспериментальных целях, имели свидетелей и фиксировали состояние с помощью записей, пока сами могли, конечно, ну а Пуффендуй под опекой несравненной мадам Спраут вообще предпочитал не нарываться. И вообще, они давно знали, где и чего можно нюхнуть в теплицах номер 9 и 11, а также почему этого все же делать не стоит. Отловленные парочки, конечно, пытались рискнуть еще раз или два, но отбытие четы Малфоев освободило от бальных обязанностей СНИПа, слух о чем разошился очень быстро и успел достичь почти всех заинтересованных. Так что завершение праздничного вечера получилось почти столь же приличным, как и его начало. Тому немало способствовало внезапно проснувшееся рвение декана Гриффиндора, такое, что кто-то даже отпустил шуточку насчет того, не покусал ли миссис МакГонагалл нынче под шумок мистер Снейп. Но шуточка перешла в предположение об униформах, в которых такое могло бы случиться, и живые детские умы. Словом, одно можно сказать точно. Хорошо, что Северусу Снейпу было не до этого, и он так ничего не услышал и не узнал, а вскоре все попросту забылось. Потому что Снейп оставался Снейпом, ужасом подземелья Хогвартса и его чемпионом, уже показавшим себя так, что связываться больше дураков не было. 20. Наша гордость. Каникулы пролетели, словно их не было, но кое у кого очень, очень насыщенно. После зимних торжеств, которые проходили у самых интересных английских магов, мисс Делакур была очень даже благодарна мистеру Снейпу. Например, за то, что перед вечером у Забини получила особое зелье, делающее ее невосприимчивой к любым добавкам. Перед вечерами у Ноттов и Грингроссов он же передал ей от мистера Малфоя амулет защиты разума, во временное, но совершенно необходимое пользование, так что каникулы прошли изумительно весело и весьма продуктивно. И не так и важно, что в обмен на зелье и артефакты пришлось поделиться своими перьями и даже пару коготков аккуратно отстричь. Благотворителями ни Снейп, ни Малфой не были, и Флёр их в этом вполне понимала, сама такая. Она присмотрела для себя как минимум два довольно интересных варианта, а как максимум, пожалуй, 5, или даже 6. И все молодые люди были достаточно ею очарованы, то есть именно так, как ей хотелось. Оставалось получше проанализировать, чего же хочет она сама, но с этим было трудно. Флёр хотела зельевара, одного, и вполне конкретного. Наверное, потому, что именно эта цель совершенно не собиралась перед ней капитулировать, а это раздражало и, вот дела, раззадоривало. Хотя где-то, краешком сознания она понимала, что ни к чему хорошему сие не приведет, но все же хотелось, и все тут. И нет, она не влюбилась.